Резня в Херине, забастовки и судебный запрет Догерти. Промышленность Соединенных Штатов раздирали жестокие разногласия. В 1922 году произошло самое жестокое столкновение в маленьком шахтерском городе Херине в штате Иллинойс. Здесь во время забастовки и зверств толпы погибли 23 человека. Национальная забастовка угольщиков началась в апреле, и к июню результаты дали о себе знать. В Херине владелец угольной компании Южного Иллинойса как будто договорился с забастовщиками, но потом, надеясь еще поставить уголь на рынок, нанял в Чикаго штрейкбрехеров. Бастующие рабочие, в большинстве состоявшие в Национальном союзе шахтеров, были вне себя. В Херине становилось жарко. Управляющий шахтой С.К. Макдауэлл словно нарочно провоцировал волнение. «Мы приехали разрабатывать шахту и плевать нам на ваш профсоюз. Если придется, кровь прольем, но шахта будет работать». То, что насилие неизбежно, становилось все яснее. 21 июня произошло столкновение. Стреляли с обеих сторон, и с обеих сторон погибли люди. Бастующие, а некоторые даже прибыли из других уголков штата, взяли шахту в кольцо и требовали от штрейкбрейферов прекратить работу. Видя численное преимущество противника, те согласились при условии, что им позволят беспрепятственно покинуть шахту. Протестующие приняли такие условия, и тогда около 60 человек вышли из шахты с поднятыми руками. Их вместе с управляющим Макдауэллом согнали в одну группу и повели обратно в Херин. Этот путь был длиной 8 километров. По дороге численность бастующих только росла, и чем больше их становилось, тем тяжелее было им управлять. Штрейкбрехерам угрожали. «Перестрелять надо вашего брата, вот тогда страна свободно вздохнет!» И били прикладами винтовок. Особенно доставалось Макдауэллу. Вскоре его голова была залита кровью от нескольких ран. Несмотря на пожилой возраст и немощь, управляющего не щадили. «Повесить надо старого сукина сына!» — крикнул один шахтер из профсоюза. Несколько раз Макдауэлл падал, и всякий раз его грубо ставили на ноги. Наконец его увели с дороги, послышались выстрелы. Тело управляющего с двумя пулями в груди после обнаружило себя на поле местный фермер. Невеселое шествие между тем продолжалось, и вблизи от Херинга шахтеры и их союзники утратили остатки дисциплины. Они уже убили некоторых штрейкбрехеров, а выживших загнали на другое поле. Там их выстрелили вдоль изгороди из колючей проволоки и приказали спасаться бегством. «Вот и поглядим, добежите ли до Чикаго, грязная вы алкашня», — так передают свидетели, — прокомментировал один шахтер. Штрейкбрехеры прорвались к ограде и кинулись к ближайшему лесу, а бастующие открыли огонь. Один из охранников, Эдвард Роуз, решил, что лучше всего притвориться мертвым. Он услышал, как какой-то шахтер кричит: «Клянусь богом, кое-какие молодчики еще не испустили дух! Трудненько же их завалить!» Роузу выстрелили в спину, однако рана оказалась не смертельной, он выжил. Другим не так повезло. Шестерых штрейкбрехеров поймали и отвели в Херин. Вокруг них собралась толпа. Мужчины, женщины, дети — все били их. Так злополучных рабочих из Чикаго согнали на местное кладбище и связали друг с другом. Раздался ружейный залп, и связанные рухнули на землю. Стрельба продолжалась. Когда увидели, что три жертвы еще живы, им перерезали горло ножом. Мертвые тела осыпали проклятиями. Один человек на кладбище даже мочился на них, и никто его не останавливал. Когда в городке худо-бедно навели порядок, раненых отправили в больницу, а мертвых отнесли на местный склад. Там тела раздели, отмыли и выставили на потеху публики на несколько часов. Мимо проходили шахтеры со своими семьями, некоторые плевали на мертвецов, слегка прикрытых тонкими простынями. Одна женщина, тащившая за собой детей, будто бы сказала им: «Вот они, грязные бездельники, что пытались отнять у нас хлеб». Шокирующие события в Херине стали кульминацией одного из самых жестоких конфликтов между рабочими и нанимателями в США в 1922 году. А тогда подобные конфронтации были обычным делом. В следующем месяце бастовали работники железных дорог из нескольких профсоюзов. 1 июля около 400 тысяч человек и буквально и фигурально бросили инструменты на землю и покинули рабочие места. Так же, как и владельцы шахт, железнодорожные компании в ответ наняли штрейкбрехеров и приставили к ним вооруженную охрану. И снова за этим неизбежно последовало насилие. Но на сей раз пострадали в основном забастовщики. Случаи, когда охранники открывали по рабочим огонь, происходили повсеместно. От Порт-Морриса в Нью-Джерси до Нидлза в Калифорнии. В городе Уилмингтоне, в Северной Каролине, специально нанятый охранник так обиделся на инженера Ха-Джи Саутвелла за то, что тот назвал его подлецом, что застрелил его на месте. По жестокой иронии, Саутвелл сам не участвовал в забастовке. В городе Буффало, в штате Нью-Йорк, железнодорожные полицейские случайно застрелили женщину с двумя детьми. На чью сторону встанет правительство, сомневаться не приходилось. Гарри М. Догерти, генеральный прокурор администрации Уоррена Гардинга, страстно воевал с профсоюзами и за каждой забастовкой видел умысел злых сил. «Здесь заговор, достойный Ленина», — заявил Догерти, параноидально убежденный в том, что большевики хотят подорвать американскую промышленность. Он был более чем готов помочь правительству разрешить ситуацию на железных дорогах. Среди тех, кто боролся с забастовками и защищал железные дороги, все чаще мелькали федеральные маршалы. 1 сентября вышел повсеместный судебный запрет на забастовки, пикеты и вообще любую деятельность профсоюзов. Как сказал один историк, перед нами одна из самых одиозных директив в американской истории, которая нарушает абсолютно все конституционные положения о свободе слова и свободе собраний. Да, запрет был неконституционен, однако именно он завершил железнодорожную забастовку 1922 года. В историю он вошел как судебный запрет Догерти, но, как мы знаем, политическая карьера самого Догерти закончилась бесславно. Член банды из Огайо, участник типа Доумского скандала, слушай главу «Апрель», Догерти вынужден был оставить свой пост, когда президента Гардинга сменил Калвин Кулидж.